Сергей Орлов. «Не выпускайте Кракенова!» Читает Мироненко Юрий. Глава первая. «Живешь себе, живешь, а тут...» Подвал. Полумрак. Вокруг 20 парней с оголенным торсом. Хорошо, хоть я не белокурая девушка, а вполне себе крепкий пацан. Правда, весь в крови, но кого волнуют такие мелочи? А вообще, так себе перенос в другой мир. «Эй, бог-осьминог, мы так не договаривались!» Днем ранее, в одном из тысячи миров, где-то в питерском кафе. Князь Алтынский окинул нас презрительным взглядом. Чтение прервал высокий голос, доносящийся из-за спины. «Да ты достала!» Мужчина пытался сдержать злость, но выходило так себе. «Я же сказал, что сейчас у меня ремонт! Чем тебя съемная квартира не устраивает?» «Да все устраивает, просто я хочу быть поближе к тебе», — прохныкала девушка, явно готовая расплакаться. «Катя, включи уже голову и не вноси мне мозг! Сколько раз говорил с тобой по этому поводу?» Дальше слушать не стал, так как новая книга любимого автора была куда интереснее, чем эта семейная драма. Князь Алтынский окинул нас презрительным взглядом и, щелкнув пальцами, приказал своим сподручным вышвырнуть меня из ресторана. Я же никуда уходить не собирался. «Заткнись!» Из-за спины послышался удар по столу. Снова меня прервали. Я так хотел насладиться спокойной обстановкой. «Молодой человек!» Я развернулся в сторону парочки и дружелюбно улыбнулся. «Вы в этом кафе не одни, поэтому держите себя в руках». «А, с молодым человеком я немного ошибся. Мужику было лет 40, не меньше. А вот блондиночка была совсем молоденькой. Судя по виду, студентка. Простоватое, но красивое лицо. Спортивная фигура. Одежда дешевая, но очень хорошо подобранная. Девочка определенно умеет себя подать. Пусть и приехала из провинции». «Не лезь не в свое дело!» — гневно произнес мужик. «Кому-то мешаем! Вон выход! Мы никого тут не держим!» «Вот зачем он так? Ведь можно было решить вопрос мирно». Я отложил планшет в сторону и поднялся со своего места. Не люблю, когда мне хамят. Причем прилюдно. Подойдя к их столу, я сложил руки на груди и пристально посмотрел на мужика. Тот выдержал всего пару секунд, после чего взорвался. «У тебя какие-то проблемы, щенок!» Я ухмыльнулся. «Нет, проблем только у нее», — я указал на девушку. «Ты ведь рассказал ей, что женатый и не собираешься уходить от своей семьи». «Что?» «Так и думал, что для нее это окажется новостью». «Артем, это правда?» Агрессия мужика на мгновение сменилась растерянностью. «Наверное, лихорадочно соображает, откуда мне об этом известно и виделись ли мы раньше». «Не напрягай так извилины, смотреть больно», — ухмыльнулся я. «На самом деле все очевидно. Во-первых, печатка на безымянном пальце. Я никогда не считал себя знатоком моды, но даже мне она кажется совершенно неподходящей к остальному прикиду. И, судя по твоему загару, одел ты ее не просто так. Дай угадаю. Недавно был в отпуске и пытаешься скрыть след от обручального кольца». Щека мужика непроизвольно дернулась. «Угадал, правда? Детский сад». Кулаки бедолаги сжались. Неудачный у него день. Ну, а сам виноват. Нечего быть таким мудаком. Идем дальше. Телефон. Ты держишь его экрану вниз. А значит, боишься, что эта милая особа заметит всплывающие сообщения. Ну, этот пункт девушка и так наверняка заметила, просто не подает вида. Ну, или живет самообманом, что тоже возможно. Ну и в-третьих, твоя рубашка. «А что с ней?» Немного ошарашенно спросила девушка. «Заметила, как она выглажена? А теперь посмотри на ботинки. За ними как раз никто не ухаживает. Получается, сам он еще тот неряха и не следит за обувью. Но вот рубашки ему кто-то гладит. А раз вы не живете вместе, значит, этот человек явно не ты». Тем временем мужик покраснел, как помидор, и начал подниматься из-за стола. «Ну все, урод!» — сквозь зубы произнес он. «Сам напросился!» Он попытался сделать неуклюжий замах, но я быстро сместился в сторону, перехватил два пальца на другой руке и резко вывернул их. «Отпусти!» «Еще и на людей бросается!» Я посмотрел на девушку и, немного подумав, достал из внутреннего кармана визитку. «Как закончишь с ним, набери. Пообщаемся». «Ну, не наберу», — сбивчиво ответила блондиночка. Но все же взяла визитку и быстро закинула в сумочку, пока молодой человек не видит. Да и глазки как горят, заинтересовалась. Ничего удивительного, девушки всегда чувствуют животную силу и непроизвольно тянутся к ней. Особенно молоденькие. Только у повзрослевших голова на плечах появляется. «Все, понял!» — проскулил мужик. «Отпусти!» Я выполнил просьбу и слегка оттолкнул его. Тот сел на стул и начал потирать пальцы. Вроде успокоился. «Интересно, вы решаете проблемы?» Из-за спины послышался женский голос. Обернувшись, увидел, что за моим столом сидит женщина. Слегка за 40. Светлые волосы, ухоженное лицо. Уверенный взгляд. Большинство видит в ней успешного человека, полностью довольного собственной жизнью. Но не я. Не после того, что смог раскопать об их семье. «Как умею!» — улыбнулся я и присел на свое место. За спиной послышался звонкий звук пощечины. А еще спустя секунду мимо нас быстрым шагом пролетела блондиночка. «Катя, подожди!» Мужик побежал следом, но ни меня, ни мою клиентку это уже не интересовало. «Артур?» — сухо поздоровалась женщина. «Елена?» — кивнул я в ответ. «Может, кофе? Или сразу перейдем к делу?» «Предпочитаю закончить с этим. Вы и так слишком долго возились с моим заказом». Это не первая претензия от моих клиентов. Каждый считает, что компромат можно собрать за пару дней. Но нет. Зачастую на это уходит куда больше времени. «Ваш муж, как бы это сказать, очень осторожный человек. Мне даже пришлось подключать дополнительную помощь, нарушить парочку законов, отблагодарить кое-кого». Елена сразу поняла, куда я клоню. «Я все компенсирую», — уверенно произнесла она. «Главное, чтобы работа была выполнена». Так я и думал. Я немного приврал, когда говорил про нарушение законов. Просто понимал, что в этой ситуации смогу выбить сверху 1050, а то и больше. Никаких угрызений совести. Такая работа. Я достал из сумки второй планшет, открыл на нем галерею и протянул его Елене. Та начала медленно просматривать фотографии, доказывающие измену ее мужа. Причем на сам адюльтер ей было плевать. Куда важнее та сумма, которую она сможет отсудить во время бракоразводного процесса. На лице женщины наконец-то появилась улыбка. «Спасибо». Она покопалась в сумочке, достала плотненький конверт и протянула его мне. «Тут на 100 000 больше. Надеюсь, этого хватит, чтобы компенсировать ваши затраты». «Вполне», — улыбнулся я, убирая деньги во внутренний карман. «Там еще видео есть. Потом посмотрите». «Отлично». Она поднялась со стула и добавила. «Приятно было работать с вами». «Мне тоже». Когда Елена уходила, на ее лице играл бурный восторг. Наверняка она уже представляла, как обчищает своего бывшего возлюбленного до трусов. И ведь это случилось бы, если бы не одно «но». Я набрал номер ее мужа и, дождавшись, когда тот возьмет трубку, произнес. «Игорь, ваш заказ выполнен». «Да». «Вчера вечером с каким-то итальянцем. В гостинице «Астория». Фото и видеоматериалы готовы к отправке. Жду оставшиеся суммы». Закончив разговор, сделал еще несколько глотков пива. Как же я люблю свою работу. Тем же вечером я собирался немного посидеть дома, после чего оттянуться в каком-нибудь ночном клубе. Или, если уж совсем повезет, вернуться оттуда не один, а в компании подвыпившей сексуальной особы. Пока готовил ужин, решил включить телевизор. Чисто для фона, не люблю сидеть в тишине. Шла какая-то музыкальная передача. Странно, думал, они остались где-то в нулевых. Сегодня поклонники по всему миру отмечают 5-ю годовщину смерти вокалиста всемирно известной группы Thunderstrike. Напомним, Ярославу Воронову было всего 27 лет. Он погиб во время заключительного мирового турне, после которого собирался заняться благотворительной деятельностью. Люди несут цветы к его могиле, а уличные музыканты исполняют его песни по всему миру. Да уж, неплохой был исполнитель. Даже обидно, что умер из-за какой-то сумасшедшей бабы. И ведь она даже не понесла за это наказание. Выпила вместе с ним отравленное вино и откинула копыта. Вот и доверяю после этого женщинам. А вообще, из-за специфики своей работы, я, в принципе, перестал доверять кому-либо. Как не возьмусь за заказ, обязательно что-нибудь откопаю. Даже если внешний человек выглядит абсолютно святым, у него все равно будут скелеты в шкафу. Чего только стоит скромный профессор одного из крупнейших вузов страны, у которого нашлась весьма любопытная подборка предельно извращенных видео. Хоть бы в онлайне смотрел. Скачивать-то зачем? Ладно, хватит работы на сегодня. Я выключил телевизор, поставил тарелку с пельменями на стол, стоявший рядом с креслом, и снова достал электронную книгу. Произведение хоть и наивное, но чем-то зацепило. Я криво ухмыльнулся и неуловимым движением сбил задиристого аристократа с ног. Окружавшая нас толпа шокированно выдохнула. «Да ты ж всю неделю в чужом мире! Зачем так палиться? Вот я бы действовал куда разумнее!» «Уверен!» — послышался задорный голос. Я резко соскочил с места, рванул к письменному столу и достал из верхней полки пистолет. «Кто здесь?» «Бог в пальто! Черт зарался! И пистолет свой опусти, поцарапаешься еще!» Такое ощущение, что голос звучал откуда-то из головы. «Черт, я ведь выпил всего пару бокалов! Какого хрена белочка-то прилетела?» В голове послышалось довольное хихиканье. «Спокойнее, Артур, спокойнее! Я думал, что пристрастие к книгам про попаданцев сделает тебя более сговорчивым». Даже не думая опускать пистолет, быстро прошелся по комнатам. «Нет, никого не было. Значит, куда-то установили динамик. Только кто? Неужели Федя снова прикалывается?» Подобные шутки в его стиле. К тому же он всегда меня подкалывает из-за любви к разного рода фэнтези. И чего он удивляется? Детективов мне и в жизни хватает. «Да не шутит над тобой никто!» — устало проговорил голос. «Сейчас я появлюсь, только давай без нервов!» Прошла секунда, и в дальней части комнаты материализовался... призрак? Причем какой-то странный. Вроде обычный человек, только вместо ног — щупальца. «Твою мать!» — скрикнул я и на нервах сделал несколько выстрелов. «Слышь, малохольный, оружие-то опусти!» Призрак проплыл к моему креслу и самым наглым образом начал поедать мои пельмени. «Сказал же, поговорить надо!» «Ну, понятно. Видимо, еда была испорчена, и я сейчас валяюсь в бреду. И ведь не поможет никто. Живу-то я один». «Да нормально все с тобой», — отмахнулся призрак. «Так дерьмо всякое ешь. Мог бы что подороже взять. Чай не бедствуешь?» «Нормальные пельмени», — зачем-то возразил я. «Десятый год их покупаю». «Оно и заметно», — произнес неожиданный гость, кивнув на мой выпирающий живот. «Самому не стыдно перед девушками раздеваться? Даже мне было бы стрёмно, а я ведь бог!» «И это мне говорит призрак с щупальцами вместо ног! Да заканчивай жрать мою еду!» Идея с приколом друзей отпала сама собой. Я знаком с технологией 3D-проекции, и это была явно не она. Слишком... живо, что ли? Да и не стали бы друзья так заморачиваться. Поэтому вывод один. Белая горячка или тяжелое отравление. А жаль. Я ведь даже не пожил толком. Сначала работа в полиции, потом увольнение по-собственному и открытие частного детективного агентства. Все время казалось, что жизнь вот-вот начнется, а мне, между тем, стукнуло уже 32 года. Тем временем призрак смотрел на меня, как на идиота. «Что-то я начинаю сомневаться в своем выборе», — задумчиво произнес он. «Каком еще выборе? Ну а чего? Если я все равно в отключке, так почему бы и не поговорить? Это все равно нереально. Хотел дать себе шанс начать новую жизнь. Ну и мне заодно помочь. Куда без этого?» «Меня и моя жизнь устраивает». «Что-то я сомневаюсь, что предел твоих мечтаний — это копание в чужом грязном белье». «Это всего лишь работа. Вот накоплю». Призрак щелкнул пальцами, и в следующее мгновение щупальца исчезли. А на их месте появились обычные человеческие ноги. «Ты сам-то себе веришь? Сколько уже мечтаешь в отпуск слетать? 5? 7 лет? А в итоге что? Ни семьи, ни друзей нормальных. Из развлечений только книги, одноразовые связи и порно. Насчет последнего, к слову, ничего не имею против. Сам иногда прогуливаюсь по мирам и наблюдаю за... Впрочем, сейчас не об этом». Я положил пистолет на стол. «Интересно, а выстрелы действительно были? Если так, то соседи могут вызвать полицию, и тогда меня спасут». «Вернемся к нашему вопросу». Призрак сел в кресло и положил ногу на ногу. Вот ты читал книгу про этого... мага огня Маркуса. Уверен, что смог бы лучше распорядиться таким шансом? Да. Совру, если скажу, что никогда не представлял себя на месте разного рода попаданцев. Эта фантазия уступала только двум другим. Когда я возвращался в прошлое и полностью менял собственную жизнь. И когда оказывался посреди гарема из всех девушек, которых когда-то хотел. «А если я предоставлю тебе такой шанс? Перемещу в другой мир, подселю в тело подростка и наделю определенными силами». «Что за бред?» «Не бред, а деловое предложение». «Значит, тебе от меня тоже что-то надо?» «Конечно! То иначе зачем бы я так заморачивался, тратя драгоценную энергию на то, чтобы материализоваться перед тобой?» «И что же ты хочешь?» Призрак цокнул языком. «Что ты знаешь о богах-осьминогах?» «Вас еще и много?» «Как минимум четверо», — кивнул призрак. «И это только те, кого я встречал за последние пару сотен лет». «Час от часу не легче. Оказывается, их еще и много». «Хорошо, заявился только один. Хотя и Белочка приходит в одиночестве, так что пока все логично. Ничего не знаю, ни об одном из четверых». «Так и думал. Не буду сильно мудрить и расскажу простым языком. Мы занимаемся перемещением человеческих душ по разным мирам. Иногда с великой целью, иногда просто ради развлечения. Всякое бывает». «И при чем тут я?» «У каждого из богов-осьминогов есть своя зона ответственности, свои миры, свои подопечные, свои планы. А какой-то засранец влез на мою территорию и в наглую стащил одну из моих душ. Слышал о музыканте Ярославе Воронове?» «Еще как слышал. Буквально 10 минут назад. Ровно до того момента, пока не словил эту галлюцинацию». «Хотите сказать, что это ваш подопечный?» «Был им. И один из миров нуждается в его появлении. Но я не могу его переместить. Точнее, могу, но для этого мне нужно оказаться рядом с его побежденным телом». «То есть ты хочешь послать меня в другой мир в качестве киллера?» «Так себе выбор. Не люблю убивать людей, знаешь ли». «Не обязательно», — отмахнулся призрак. «Все-таки речь о сильнейшем воине на той планете. Так что можешь просто дождаться, пока он состарится. Я никуда не тороплюсь». «Так, Артурка, успокой нервы и включи логику. Если все это правда, то почему бы и нет? Сказать по правде, моя жизнь мне немного наскучила. А другой мир — это молодое тело, магия, приключения, красота. Я же так часто об этом мечтал. Но если это бред, то я также ничего не теряю. Очнусь через пару месяцев в больничной койке и вернусь к обычной жизни». «Ну, или не очнусь. Тогда мне тем более будет все равно». «Ну, хорошо. Давай». Бог подцепил еще одну пельмешку и чуть не уронил ее на пол. «Что? Так просто согласишься?» «Ну, а че ломаться? Дерзай. Каким образом убивать меня будешь?» Призрак положил божественную еду обратно в тарелку и поднялся на ноги. «А кто сказал, что убивать должен я?» В этот момент во входную дверь начали долбиться. «Открывай!» Разъяренный мужской голос звучал глухо. «Открывай, стволочь!» «Это с тобой?» — спросил я у Бога. Бог улыбнулся и развел руками, мол, разбирайся сам. Пистолет брать не стал. Это не первый разъяренный муж, собирающийся со мной разобраться. Справлюсь и без оружия. Но стоило открыть дверь, как стало ясно. Дело пахнет другим миром. В коридоре стоял один из недавних клиентов, на жену которого я совсем недавно собрал компромат. Он держал меня на мушке и вот-вот готов был сорваться. «Не понял, Вадим, вы...» «Заткнись, ублюдок! Ты разрушил мою жизнь! Кто тебя просил рассказывать мне про ее измену? Мы были так счастливы! Счастливы!» Я сделал шаг назад и выставил руки перед собой. Умереть я не боялся. Таковы условия переноса в другой мир. Но тело реагировало по-своему. «Вообще-то вы...» Тот буквально зарычал и чуть не вырвал себе клок волос. «Ты! Ты! Ты!» А в следующую секунду прозвучал выстрел. «Вот и помогай после этого людям».